Происходило нечто странное. Официальную жалобу Виктор подать не мог, потому что правила и законы соблюдались. Прозвучал сигнал тревоги, вскоре появились проверочные бригады военных, призванные определить, не поддался ли кто-нибудь астрофобии. Вроде как обычное дело, они всегда этим занимались. Штат полиции был слишком малочисленным, чтобы справиться с таким. Но в этот раз хватало и необычного. Например, то, что тревога звучала везде и сразу. Коллеги убеждали Виктора, что это не так, ему просто показалось. Но он специально опросил жителей разных районов лабиринта, и все они слышали звук. Виктор и не помнил, когда такое случалось последний раз. Случалось ли вообще? Второй странностью стало количество бригад. Казалось, что сюда пригнали, если не всех военных, то большую их часть. В узких переходах лабиринта они были слишком очевидны. Они пугали, создавая столпотворение. Они сами нервничали, это еще больше нервировало местных жителей. Но главное, руководил проверкой лично Скайлор Ллойд, сын и первый помощник адмирала Чарльза Ллойда, собственной персоной. Истинный небожитель. Скайлор тут раньше появлялся, но очень редко, и никогда не скрывал, что это место внушает ему лишь презрение. Он старался сделать свои визиты в лабиринт предельно короткими, а тут вдруг вынужден был задержаться. Минимум на несколько часов. Проверки меньше не длились. Такая масштабная и вовсе на целые дни затянуться могла. Виктор как раз работал в полицейском управлении, когда туда ввалился Ллойд. Общаться с ним следователю не хотелось. С таким вежливость соблюдать противно, а хамить ему опасно. Виктор предпочитал помалкивать и делать вид, что он вообще не заметил прирожденного управленца. Обычно это срабатывало, но на сей раз Скайлор не дал ему такой возможности. Он сам направился к его столу. «Ты ведешь дело об убийстве тех троих?» — спросил он с таким видом, будто каждое слово, обращенное к жителю лабиринта, причиняет ему нестерпимую боль. «Каких еще троих?» От неожиданности Виктор растерялся, но быстро сообразил, что к чему. «Той семьи?» «Да-да, семьи, три трупа, которые нам недавно подкинули. Ты?» «Я. Я видел твои отчеты. Ты упомянул все? Были другие сведения?» Желание просто ударить его нарастало. Скайлор ведь был, ну, никем, если уж говорить совсем откровенно. Он, в отличие от других представителей силового блока, вообще за собой не следил. От природы он был тощим, но уже обзавелся заметным животом. Сохранить физическую силу в условиях слепого Прометея было трудно, труднее, чем на любой из планет, так что Ллойд-младший решил и не начинать. В итоге мышц у него толком не было, и он, почему-то обожавший обтягивающую одежду, казался скелетом, на который забавы ради навесили водянистый мешок круглого пуза. Обладая лучшими ресурсами, здоровье он все равно не сохранил. Несмотря на юный возраст, Скайлор уже лишился большей части волос, бледную кожу покрывали воспаленные волдыри, ногти стали желтыми, изо рта несло, как из канализационного слива. Но при этом вел он себя как хозяин и на окружающих смотрел, как на мусор. При том, что именно они обеспечили ему и другим высшим комфортную жизнь. Кто-то относился к такому спокойно, кто-то приучил себя не обращать внимания, чтобы не расстраиваться. Виктору же с каждым разом было все сложнее сдерживать злость. «Я упомянул все, что увидел там, и все свои теории», — холодно ответил он. «Ладно, молодец», — снисходительно кивнул Скайлор. «Про тебя говорят, что ты адекватный, так что поверю. Другие такие убийства были?» «Такие — это какие?» «Да, поторопился я с адекватностью. Выгрызены изнутри!» «А их выгрызли изнутри?» — насторожился Виктор. «Отчет о вскрытии к нам так и не пришел». Скайлор сообразил, что сболтнул лишнего, и тут же заявил. «А, ладно, забудь. Отчет не пришел, потому что и не должен. Это дело берет себе военная полиция». «Но почему? Это же наши люди из лабиринта. Не твоего ума дело». «Тебе сказали не лезь в это. Займись чем-нибудь другим. Тем более, что в ближайшие 2-3 дня у тебя и других бездельников работы и так хватит». Виктор представил, как бьет этого слизняка башкой об угол стола, как лысеющая черепушка, облепленная похожими на сопли полупрозрачными прядями, раскалывается и на свободу вылетает вся та труха, которую сейчас ошибочно принимают за мозг. Стало чуть легче, и полицейский даже изобразил подобие улыбки. Что же это будет за работа? «Мы объявляем частичный карантин и комендантский час», — объявил Скайлор. «Днем вы сможете выполнять свою работу, но всем все должны расходиться по пунктам регистрации, чтобы мы могли проводить регулярную проверку». Волна астрофобии была так сильна на этот раз. «Рекордная. Всю станцию накрыла. Так что будем справляться с последствиями». Скайлор врал, не особо утруждаясь. Слова, которые он произносил, были пугающими, грозящими гибелью всей станции. При этом его голос звучал ровно, тон получился скорее скучающий, да и поза была расслабленной. Скайлор должен был понимать, что тут его не защитит даже богатое происхождение, а страха все равно не чувствовал. Видно, сам он уже прошел проверку и убедился, что болезни у него нет. Но разве он не понимает, что если кто-то взбесится, убить могут даже высших? А главное, при чем тут мертвая семья? Вскоре Скайлор ушел, и Виктор тут же попробовал открыть досье погибших. Конечно же, у него ничего не получилось. Военные не только не передали полиции информацию о вскрытии, они заблокировали все файлы, что уже были собраны. Думаю, что победили, настояли на своем. Напрасно. Виктор всегда отличался великолепной памятью. Ему не нужны были фотографии, чтобы воспроизвести все детали с места преступления. Ему могли запретить вести дело официально, и все равно он уже знал, что без ответов не останется. Пускай Скайлор изображает тут принцессу космоса сколько угодно, плевать на него. Свой дом Виктор был готов защитить любыми способами, каким бы этот дом ни стал.